Винс казался удрученным. Он неверными шагами подошел к креслу и опустился в него, закрыв лицо руками. «Она очаровательна. Прелестно», — бормотал он. «Как она похожа на... Я не в состоянии переносить, что такая красавица презирает меня, не знает, кто я». Для него, как и для его прадеда Людовика XIV, женщины представляли весь интерес жизни. В начале августа парижские газеты известили о прибытии ее императорского высочества, принцессы Полины Боргезе, героини Гвастилла. Она остановилась со своей свитой у своей сестры Каролины в Елисейском дворце. Муж не сопровождал ее. Гранлис был в восторге, ожидая исполнения всех своих надежд. В это время он забыл все заботы о своем потерянном троне, о непризнанном величии. Они отошли у него на второй план. Безумно влюбленный, он совершал тысячи неосторожностей. Так он осмелился явиться в Елисейский дворец в первый же вечер на парадный прием, когда его божество было окружено тесной толпой придворных, явившихся на поклон. Полина была и довольна этим, восхищаясь его смелостью, и разгневана, боясь последствий. Поэтому она сделала вид, что встречала этого дворянина Виталии среди товарищей своего мужа, принца Камилла. Впрочем, никто не обратил на это особого внимания, так как общество было довольно смешанное. Людовик пошел дальше. Когда Полина проходила мимо него, он ловко и незаметно передал ей сложенную записку. Она была поражена. Это могло погубить их обоих, или, по крайней мере, дать обильную пищу злословию. Но она, спрятав записку, оставив до более удобного случая желание излить свой гнев на слишком смелого поклонника. Оставшись одна, она прочла записку. Гранлис умолял ее немедленно назначить ему свидание, послав это известие в надежное место. Часовщику Борану, в предместье Сент-Оноре, на углу переулка Мовестус. Полина сначала решила не отвечать, чтобы наказать его. На следующем утром она написала ему ответ и послала с итальянской прислужницей, очень смышленой и преданной. Просто одетая женщина спокойно пошла по улице, глядя на номера домов, не возбуждая ничего подозрений. В лавке Борана ее встретила Рене. Осторожно осмотревшись, итальянка вынула письмо из-за корсажа и вручила его ей, говоря: «Господину Гранлису, сеньора». «Да, я знаю», — вздохнула девушка, — «он сейчас придет». Итальянка ушла, довольно исполненным поручением. Рене уже отчасти знала, в чем дело. Принц, часто посещавший лавочку Борана, служившую ему почтой до востребования, недолго сумел скрывать свой роман, хотя, чтобы не тревожить еще более добрых людей, не сказал им о положении и имени своей героини. Боран и его дочь думали, что это какая-нибудь знатная дама, и нисколько не удивлялись, что он не открыл им ее имени. У бедной Рене при известии об этой интриге к собственному удивлению больно сжало сердце. Однако розум скоро взял верх. Какое право имела на этого принца она, самая скромная, самая последняя из его подданных? Сама мысль о любви к нему казалась ей чудовищным преступлением, святотатством. И она дала себе клятву изгнать навсегда из своего сердца эти дерзкие мысли. Но не так ли легко справиться с сердцем? И часто бедная девушка ловила себя на тех же предосудительных мечтах. Она страдала, плакала, бледнела. Ее отец приписывал все это тревогам за принца, подвергавшегося в Париже всевозможным опасностям.